Глава 9. Ивета затаила дыхание и прикусила губу изнутри до крови. Боль немного отрезвила, позволяя разуму бороться с навеянной радостью. «Я спокойна. Я совершенно спокойна», — пробормотала девушка едва слышно. Но острое ухо дрова все равно дернулось, и на нее с подозрением уставились темные глаза. Ивета старательно хихикнула снова, хотя веселиться ей уже совершенно не хотелось. Дар демона подействовал и на нее саму, как ни странно, но очень кстати, даруя ясность мысли. Растянув губы в глуповатой усмешке, она обвела взглядом зал. У стен откуда-то взялись стражи в кольчугах и с оружием. Лакеи подобрались, выдавая военную выправку. Творилось нечто странное. Ивета фыркнула, делая вид, что едва удерживает громкий смех, и стиснула под столом руки, чтобы не выдать себя их дрожью. «Дорогие дамы, отвечайте четко, ясно и по существу. Да или нет?» – провозгласил правило начальник охраны. «Первый вопрос. По своей ли воле вы присутствуете на отборе?» «Да», – рявкнуло множество женских голосов. «Нет», – вяло промямлили две девушки из высшей аристократии. Подскочившие слуги тут же подхватили их под локти и вывели из трапезной. Что с ними будет дальше, Ивета предпочитала не думать. Семьи, заставлявшие своих дочерей участвовать в подобных мероприятиях, рассчитывали на будущую прибыль от королевы. Власть, протекция, места в министерстве и прочие бонусы, даруемые родственникам. Не учитывали они одного. По доброй воле сосуд отдавала куда больше энергии своему господину, многократно умножая его силу в брачную ночь. После уже не так важно, канал уже открыт. Обмен энергией будет производиться в том же объеме в любом случае. Но этот самый первый раз должен проходить по обоюдному согласию, чтобы дева раскрыла свой дар во всю мощь. А от зажатой, паникующей от отвращения, а то и влюбленной в кого другого сосуда, толку чуть. Не то чтобы родственнички об этом не догадывались. Подобные тонкости были известны всем магически одаренным. Просто в погоне за выгодой личные симпатии не учитывались, а то и вовсе применяли принцип «стерпится-слюбится», дополненный стимулирующим эликсиром. Ивета зауважала местную службу безопасности с удвоенной силой. Подобрать такой конкокт, чтобы перебил действия любистоков и заставил девицу сознаться в истинных желаниях, нужно быть настоящим профессионалом. А она в наглую на его глазах пользуется демонским даром. Ивета скосила глаза на дроу, проверяя, не заподозрил ли он что, не заметил ли. И с ужасом поняла, что он так и смотрит на нее, не отрывая взгляда. Неужели понял? Почувствовал? Девушка замерла, стиснув пальцы так, что ногти вонзились в ладони. По спине стекла ледяная дорожка пота, похолодив поясницу и впитавшись в ткань платья где-то ниже. «Замышляете ли дурное по отношению к его величеству Килвару?» – процедил дроу следующий вопрос, глядя прямо в глаза Ивете. Та сглотнула и влилась в общий хор, дружно твердящий «нет», и глупо хихикнула. Все же полностью неведомое зелье из ее организма не выветрилось. Чудом дар позволял ей мыслить достаточно трезво, тело же в это время жило своей жизнью. Дрожала, подмигивала, фыркала и пыталась расхохотаться не в попад. Уж в ответ на вопрос, считаете ли вы политический курс его величества Килвара единственно верным, точно смеяться не полагалось. Однако несколько дев все же растерянно хихикнули. «А какой у него курс?» – уточнила одна из конкурсанток, недоуменно хлопая длинными ресницами. Судя по простоватому наряду, пусть и изобилующему вышивкой, принадлежала она пусть к богатому, но не слишком древнему роду. Дроу нервно дернул щекой. Кажется, он привык допрашивать более осведомленных заговорщиков. К счастью, вооруженные стражи не пригодились. За исключением нескольких несчастных, вынужденно явившихся на отбор, остальные оказались исключительно благожелательно настроены по отношению к его величеству. Большинство так и вовсе влюблены. Да, был и такой вопрос. К своему стыду Ивета честно выпалила «да», чем заслужила очередной скептический взгляд со стороны дроу. Девушка выпятила подбородок и выпрямилась, всем своим видом демонстрируя, что пусть истинной леди неприлично вслух настолько прямо выражать свои чувства, ложью они от этого не станут. Начальник стражи наконец-то переключился на других претенденток, и Ивета позволила себе выдохнуть с легким истерическим фырком. Еще через несколько минут все было кончено. Отряд покинул зал, оставляя опустошенных своеобразным допросом конкурсанток бессильно стекать по стульям. Откат от зелья был сильным. После эйфории накатила слабость, усталость и апатия. Хотелось лечь и закрыть глаза прямо здесь, на полу. Но Ивета себе этой слабости не позволила. Поднялась, гордо держа голову, переступила через одну лежавшую поперек дороги девицу и, пошатываясь, двинулась в сторону своей комнаты. Мельком оглядев стол, пересчитала перешедших в следующий этап, решительно вычеркнув заодно валявшуюся без чувств слабачку. Их осталось всего 20. Или целых 20. Это уж как посмотреть. Ивета предпочитала мыслить позитивно. Значит, теперь ей нужно избавиться всего лишь от 19 соперниц, включая собственную никчемную сестрицу, чтобы занять положенное место рядом с Килваром. В том, что она единственная среди них всех этого достойна, Ивета не сомневалась ни минуты. Добравшись до спасительной комнаты и плотно закрыв за собой дверь, девушка рухнула на кровать и тихо застонала от облегчения. Наконец-то она одна. Можно немного расслабиться и не контролировать так пристально выражение лица и осанку. Во дворце она все время чувствовала себя как один из древних свитков в кабинете отца, из тех, что хранились под стеклом, хрупкой, уязвимой и открытой всем взглядом. «Нельзя расслабляться», — напомнила она себе, перекатываясь на спину и со старческим кряхтением поднимаясь. «Дальше будет еще сложнее. Сейчас я всего лишь одна из претенденток, а когда стану королевой, внимание ко мне удвоится. Нужно привыкать». Глубоко вдохнув и выдохнув, насколько позволял плотный лиф платья, Ивета подсела к зеркалу, пощипала бледноватые после зелья щеки и критически оглядела себя. Прическа безупречна. Кружево достойно прикрывает излишне смелый вырез, разве что в глазах легкая безуминка. Но учитывая недавний интенсивный допрос, оно и не удивительно. Странно было бы, останься она в полном порядке после употребления психотропного эликсира. Ивета вызвала горничную и строго приказала принести ей укрепляющий отвар. На робкое возражение, что в обязанности служанки не входит диагностика и лечение, потребовала вызвать дворцового лекаря. Она действовала наверняка. Королю ни к чему слухи, подрывающие его авторитет. А допрос с пристрастием под воздействием препаратов приличных девушек из высших родов – это же скандал. Значит, в состав декокта входило что-то, отбивающее память. Уже сейчас она не могла толком вспомнить большинство вопросов, а ведь ее психика была укреплена демонским даром. Что уж говорить об остальных конкурсантках. Они, скорее всего, уже напрочь забыли все происходившее за завтраком, а то и саму трапезу. И сейчас наверняка недоумевали, отчего им так дурно. Было бы странно, если бы одна из них проявила стойкость и скромность и не отреагировала на неожиданную слабость. Запыхавшийся лекарь прибыл нескоро. Похоже, Ивета отреагировала одной из последних, и бедняга успел побегать по остальным страдалицам, заверяя их, что они пока еще не умирают, а всего лишь нервно перенапряглись. Именно такую версию он выдал и Ивете, вместе с флакончиком укрепляющего эликсира. Девушка поблагодарила слабым голосом, выпила положенную дозу и под бдительным оком горничной устроилась отдохнуть. Только вот ей не лежалось. Повертевшись сбоку на бок, Ивета сдалась. То ли порция оказалась избыточной, то ли ее иммунитет дал о себе знать, но тело просило действия. Желательно прогулки на свежем воздухе. Кто знает, может сейчас в саду как раз гуляет его величество. Снова вызвав служанку, Ивета потребовала поправить прическу, растрепавшуюся за это время, и проводить ее в парк. Одной бродить по дорожкам было бы крайне неприлично, а в сопровождении горничной вроде ничего. Идеально, конечно, была бы компания подруг или матушки, но первых у нее не было, а вторая осталась по ту сторону дворцовых стен. Пришлось обходиться так. Недовольная служанка брела нога за ногу, не слишком радуясь неожиданной дополнительной нагрузке. Ей и так приходилось носиться по дворцу как угорелой, выполняя капризы то одной конкурсантки, то другой. Каждая старалась выглядеть как можно лучше, для чего требовала то свежие цветы для прически, то перешить платье, то уложить волосы, то помочь нарядиться, то раздеться. А горничных было маловато. Штат их и не подумали расширить на время отбора, так что бедняжки по вечерам падали без сил. Причем и ночью их периодически дергали избалованные аристократки, которым нужно было попить водички, перекусить, почистить туфельки на завтра и прочие неотложные дела. С другой стороны, прогулка по свежему воздуху оказалась не так уж плоха. Бледноватая Ивета присаживалась на каждую вторую скамейку перевести дух. Она немного приоценила хлещущие из нее силы. Те, скорее, еле теплились, зато внутренний голос твердил: «Иди, не пожалеешь». И девушка, стиснув зубы, снова поднималась и брела по дорожке до следующей беседки или тенистого уголка со скамьей. Интуиция не подвела Ивету. Его Величество Килвар действительно выбрал это тихое время между трапезами, чтобы пройтись по саду и обдумать дальнейшие этапы отбора. Ни одна из явившихся на него дурочек его полностью не устраивала. Но у некоторых имелись некоторые преимущества, которые вполне можно было обратить себе на пользу. Хотя бы в том, что касается магической подпитки и наследования дара. Разумеется, при выборе супруги приходилось руководствоваться далеко не личными предпочтениями. Будь на то его воля, он бы давно уже счастливо женился на баронессе Тивери. Но вот незадача. Она мало того, что не обладала маломальски значительным даром, так еще и побывала замужем. А початые сосуды настраиваются исключительно на первого мужчину. И если эстетически и плотски она короля устраивала полностью, то на магическом фронте царило полное затишье. Дар его величества не увеличивался. Мало того, он все слабел с каждым годом без достойной подпитки. И самым главным требованием к будущей супруге был именно сильный дар, который она передаст ему в первую брачную ночь, приумножив его собственные способности. Ну и, разумеется, продолжит питать в будущем. А после еще и сильного наследника родит. Килвар прижмурился от удовольствия, лишь представив себе открывающиеся перспективы. Одного мальчика, пожалуй, маловато. Лучше двоих, а может и троих. Дети так хрупкие и так часто болеют. Пожалуй, троих хватит, чтобы не началась свара за престол. Младших можно выгодно женить на принцессах соседних государств, возможно, и присоединить онные позже каким-нибудь замысловатым образом. Увлекшись мечтами, король свернул за угол и нос к носу столкнулся с одной из тех восторженных девиц, которых ему приходилось вынужденно терпеть во дворце. Как ее там? Ивета, кажется.